Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Валерий Алалыкин. Пишу о женщине. Пишу о женщине, о той, что изначально, что, проводив тебя рукой, взмахнет печально. Той, что тебя вдали хранит, назад торопит. Той, что слезами и гранит, как воск, растопит. Той, с кем тепло и в январе, что лгать не будет, что поцелуем на заре тебя разбудит. А той, чью сладость пьешь до дна и прочь несчастье, она на свете лишь одна, с кем встреча счастье. Ее, забыв про шумный свет, люби до дрожи, а ты ее не встретил? Нет? Живи, как можешь, живи, губя или творя, раз так случилось. Но знай, в итоге жизнь твоя не получилась. О, женщина, тебе одной пишу поэмы. Пишу о женщине, другой не знаю темы. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио. Словрадио.орг.